Как почему? Боже мой! Да неужели вы сами не понимаете? Потому что это не по-товарищески. Потому что это черт знает что. Конечно, гораздо приятнее бить баклуши в этом госпитальном плавучем салоне с кисейными занавесками и раздушенными куклами-сестрами, чем работать в грязи, в крови, в разбитых теплушках. Даже Романину, Рудневу и всем вашим товарищам неловко за вас. Будто вы не заметили. Никто, конечно, этого вам не скажет. А я говорю, потому что для меня это не все равно. Потому что я хочу думать о вас хорошо. И вообще, не спрашивайте меня о том, что вы сами знаете. Да я ничего не спрашиваю. И прекрасно. Ну что же, я жду. Целая буря поднялась у меня в душе. В чем-то Лёля была права, конечно. Но как я мог потерять эту сказочную возможность плавания, потерять то, чего я ждал так давно, с малых лет своей жизни? «Нет», — сказал я, — «я не могу отказаться от этого. И все это совсем не так, как вы думаете. Не надо говорить со зла». «Ну тогда прощайте», — глухо сказала Лёля, повернулась и пошла в темноту вдоль белой кромки прибоя. Я окликнул ее, она не ответила. Я пошел следом за ней. Она остановилась и сказала холодным и злым голосом: «Не ходите за мной. Это глупо и противно. Прощайте. Кланяйтесь вашему новому приятелю, этому, как его, Липогону». Она засмеялась, я ждал. Я слышал, как она пошла дальше, потом остановилась, бросила в море несколько камешков, потом, явно издеваясь надо мной, запела: «Я грущу, если можешь понять, мою душу доверчиво нежную, приходи ты ко мне попенять на судьбу мою странно-мятежную». Я повернулся, поднялся на берег и, не заходя на дачу, пошел пешком в Одессу. Была очень темная ночь, ветер шумел в садах. Два раза меня останавливал патруль и проверял документы. Я вспоминал час за часом все, что случилось, и вдруг со страхом сообразил, что я ведь сам не знаю, хорошо или плохо то, что я делаю. Я сам не знаю этого. «Что это?» — спрашивал я себя. «Духовная нищета? Или болезнь? Или просто нежелание задуматься над собой и своей жизнью? Или трусость?» То мне казалось, что Лёля совершенно права, то наоборот, я думал, что все, о чем она говорила, — ханжество и притворство. Но почему же тогда Романин и Руднев не смотрят мне в глаза? Что их тяготит? Неужели они решили, что я пустельга? Почему? И кто это выдумал, будто работа на госпитальном корабле — увеселительная прогулка? Нет, я ни за что не откажусь, не сдамся, к черту. Я заблудился, конечно, и пришел в свой вагон, когда все уже спали. Я был рад этому. А дальше произошло следующее. Наутро я спустился в карантинную гавань, но на том месте, где стоял вчера Португаль, была причалена железная баржа с каменным углем. Человек, сидевший на борту баржи и чистивший тарань, сказал мне, что Португаль снялся ночью и ушел в Трапезунд. «Как же так?» — спросил я растерянно. «Он должен был уйти через несколько дней». «Бывает», — равнодушно ответил человек старанию. «Вызвали депешей, срочно. Дело приятеля военное. Да он сюда воротится, ты не беспокойся». Мне стыдно было возвращаться к себе в вагон, к своим старым товарищам, но вернуться пришлось. «Что же вы теперь будете делать?» — небрежно спросил меня Романин. «Ждать, когда Португаль вернется». «Ну что ж, ждите. Дело, конечно, ваше». С утра я уехал на трамвае в Люсдорф. Мне неприятно было оставаться в вагоне. В Люсдорфе, скучной немецкой колонии, я провел весь день на берегу моря. Я ничего не ел. Только к вечеру я купил себе десяток абрикосов. Я решил вернуться в Одессу последним трамваем, но трамвай не пришел. Тогда я пошел пешком. До города было около 20 километров. С Снова была ночь и ветер, снова всю дорогу шумели сады, и в лицо били семена акации, вылетавшие из лопнувших стрючков.